Глава 24. Руди и Долис. Бин с раздражением и досадой отложил в сторону свежий номер ведомостей. Он пошарил под толстым матрасом, вытащил из-под него деревянную шкатулку и поставил ее перед собой на пол. Это был образец высочайшего мастерства. Отец изготовил ее специально для Бина из древесины березы, срубленной в густых лесах, плотно обступивших городские стены. Шкатулка была прямоугольная, 5 дюймов в ширину, 8 в длину и около 5 в высоту. Бин тщательно за ней ухаживал, время от времени полировал ветошкой, смазанной пчелиным воском. Шкатулка использовалась по своему прямому назначению и одновременно напоминала мальчику об отце. Поначалу Бин таскал ее всюду с собой в сумке, но это было чересчур неудобно, поэтому, когда мистер Гофридус принял его на работу, он надежно спрятал ее в подвале за старый буфет. Теперь же, когда Бин поселился у миссис Ситвуд, он мог спокойно оставлять шкатулку в комнате, хотя и не на виду. Мастерство Оскара Карпью было так велико, что в шкатулке не было заметно ни швов, ни соединений, а при закрытой крышке невозможно было понять, где кончается крышка и начинается корпус. Мальчик провел рукой вдоль торца, что-то довольно промычал, нащупав нужную точку, надавил на нее и снял крышку. Внутри лежала стопка желтеющей бумаги, которую венчал дневник. Бин аккуратно сложил последний шедевр Смежаба и убрал в шкатулку. Затем, будто бы передумав, мальчик извлек из шкатулки весь ворох бумаги и стал перебирать листок за листком от верхнего к нижнему. Все они были вырваны из ведомостей, и все, за исключением одного-двух, принадлежали перу Диодоната Змежаба. Один за другим они рассказывали историю убийства Фабиана. Здесь было все – и известие об обнаружении трупа, и исчезновение Оскара Карпью, и предположения, бесконечные предположения. Они все сводились к тому, что убийца – Оскар. На последней вырезке взгляд Бина задержался дольше, чем на других. Эта статья его особенно возмущала. «Что толкает человека на убийство?» Диодонат Змежаб. В этой статье речь пойдет о печально известном деле Оскара Карпью и об убийстве Фабиана Дермагила. Бин покачал головой и нахмурился. Сколько раз уже он читал и перечитывал эти статьи, а Змежаб... Неужели же никто не защищен от его ядовитого пера? Вчера даже Алуф попался на его кончик. Помогал констеблю Когли вытащить из прибрежной грязи труп. Тело очередной жертвы серебряного яблока. Диодонат назвал Алуфа толкователем шишек. Очевидно, сам Алуф не согласился бы с таким наименованием. Впрочем, не очень-то он расстроился. Упоминание в ведомостях в любом случае сыграет ему на руку. Диодонат даже сказал, что и сам подумывает прибегнуть к услугам Алуфа исключительно в интересах дорогих читателей. «Вот черт!» — вслух выругался Бин. «Есть только один человек, чьи интересы не безразличны Диодонату Змежабу. Это Диодонат Змежаб». Вконец расстроенный, он опять сложил вырезки в шкатулку, придавил сверху своим дневником и плотно закрыл крышку. Обессиленный, он нырнул под одеяло. Вот так денек! Но пока сам Бин лежал в кровати, мысли его снова и снова возвращались к серебряному яблоку. Нелепо даже предположить, что его отец может иметь отношение к этой истории. Бин закрыл глаза и постарался выгнать из головы все мысли. Мало того, что прошедшей ночью ему пришлось караулить покойника, так мистер Гофридус еще и ушел после обеда, оставив мальчика одного выполнять всю работу — пилить, строгать, орудовать молотком, сверлить, а в перерывах ему пришлось сотню раз взлетать вверх по ступеням и спуститься обратно. Поток посетителей не иссякал, колокольчик, стоящий на прилавке, то и дело принимался нетерпеливо трезвонить. У Бина напряглись все мышцы до единой, а челюсть едва не свело от натуги. Кто-то легонько постучал в дверь. Бин сел на кровати. «Войдите!» — отозвался Бин и в комнату вошла Юнона, облаченная в длинный плащ. Она явно собралась куда-то идти. «Я тут подумала, а вдруг ты захочешь пойти вместе со мной? Посмотреть прожорное чудище?» — предложила она. «В конце концов, если мы и вправду уйдем из города вместе, у тебя, может быть, больше не будет возможности его увидеть». Пин улыбнулся. Он понимал, что Юнона подтрунивает над ним. «Не беспокойся», — рассмеялся он, — «я разгадаю ваш секрет. А у вас разве нет сегодня представления в таверне?» Юнона покачала головой. «В последние дни Бенедикт очень мерзнет, да и выглядит он неважно». Пин, понимающе, взглянул на Юнону. «Ты сама выглядишь неважно», — подумал он. Кожа девушки, и без того всегда бледная, теперь казалась прозрачной, а вены на висках стали ярко-синими. «Так ты идешь?» Пин кивнул и стал натягивать ботинки. «Она права. Уйдут они вместе или порознь, в любом случае будет обидно покинуть Урбсумиду, так и не увидев прожорное чудище. А о том, такой ли уж это хороший поступок, у Пина на этот счет имелись некоторые сомнения, мальчик решил поразмыслить потом». «Отлично!» Юнона с улыбкой подошла к двери. Пин устремился за ней, на ходу застегивая куртку. Тем временем в таверне «Ловкий пальчик» Руди Идолис, счастливый хозяин прожорного чудища, наслаждался недолгим затишьем и отдыхал от посетителей, мирно подремывая в своем кресле. Это была одна из его многочисленных чудесных способностей. Он мог уснуть практически в любое время и в любом положении. Руди берег чудище, словно зеницу ока. Он дорожил всем, что приносит доход. Поэтому, когда возникало временное затишье, он частенько спускался в подвал, подходил к клетке и наблюдал, как чудище пожирает без разбора совершенно любые, даже мерзейшие и отвратительнейшие помои, какие только окажутся в пределах его досягаемости. Упоминая чудище в третьем лице, Руди всегда говорил «оно». Ему даже в голову не приходило сказать о нем «он» или «она». Должно быть, иначе бы Руди не смог обращаться с ним так жестоко и пренебрежительно. Кроме того, Руди старался не смотреть чудищу в глаза. Даже он замечал, что в глазах этой твари было нечто такое, что никак не соответствовало отвратительному и страшному внешнему виду. Руди занимался этим всю жизнь, показывал людям ужасное, нелепое, омерзительное. И чем кошмарнее была тварь, попадавшая к нему в руки, тем больше он радовался, чем страшнее, тем лучше, потому что такое зрелище понравится всем без исключения людям на свете, неважно, насколько высокого мнения они о собственной утонченности. Когда-то у Руди даже был целый цирк, укомплектованный разнообразнейшими уродцами, странствующий паноптикум Руди Идолиса, так это называлось. Порою, в минуты просветления, он едва ли не с нежностью вспоминал те времена. Он был моложе тогда, полон сил и не был так крепко привязан к бутылке. Когда предприятие было на пике успеха, под началом у Руди оказалось целых 5 фургонов и более 20 любопытнейших экспонатов. Он иногда хвастал, будто их 21. В зависимости от настроения он учитывал двухголового человека то как одного, то как двух. Ну и зрелище было, когда этот чудик начинал сам с собой припираться. А еще была женщина, которая могла укусить себя за локоть. Руди тихонько захихикал. Вот уж баба была. Перед ее выходом он обычно заключал пари со зрителями. Всегда находились такие, которые утверждали, что смогут повторить ее подвиг. Не тут-то было. Они извивались, как змеи, аж кости хрустели, но без толку. А та баба, Матильда, проделывала свой трюк с такой легкостью. Зрелище, впрочем, было пугающее и в то же время захватывающее. Она сгибала руку, засовывала локоть в рот и сжимала его зубами. А еще был трехногий мужчина. Даже теперь Руди не мог вспомнить его движение без улыбки. А как он чечетку бил! И самое странное, третья нога, вполне настоящая и действующая, была ни левой, ни правой. Обувь для нее приходилось шить специальную, на заказ. В странном мире уродливого и нелепого Руди достиг небывалых высот, о которых не мог и мечтать. Но когда достигаешь подобных высот, опасность падения становится ничуть не меньше, чем вероятность дальнейшего восхождения. Руди пал. И как пал? Результаты 20-летнего труда сошли на нет за каких-нибудь несколько месяцев. Руди возлагал всю вину на бородатую даму. О, эта леди умела пить. Она приохотила его к джину, вытянула из него все секреты, в числе прочего разузнала, сколько у него денег, а потом взбаламутила всю команду. Какое предательство! Экспонаты стали требовать жалования, улучшения условий проживания, перерывов на чай. Руди не пошел у них на поводу, потому что был убежден, экспонаты его не покинут. Они просто обязаны отблагодарить его за заботу преданностью и послушанием. Ведь в конце концов, если бы не он, где они были бы сейчас? Чем занимались бы? Как выяснилось, Руди обманывался. Он не подумал о двухголовом человеке. Этот тип первый раз за всю жизнь перестал сам с собой спорить и помирил свои головы, которые совместными усилиями убедили остальных устроить бунт. В результате все экспонаты дружно упаковали чемоданы и отправились в другой цирк, конкуренту своего хозяина. Ну а Руди оказался брошен на произвол судьбы. Выйти из этого тяжелого положения ему помогло чудище. Глядя на него, Руди всякий раз ужасался, настолько тварь была отвратительна и уродлива. Хотя вообще-то, когда Руди увидел чудище впервые, в лесу, покрывавшем крутой горный склон, неподалеку от крошечной деревушки, оно было не так уж и страшно, потому что обитало на природе и много двигалось. Местные жители просто мечтали избавиться от такого соседства. Дело в том, что чудище очень быстро уничтожало и без того небольшое поголовье якостаров, обитавших в этих местах, а шерсть животных была для здешнего населения основным источником дохода. Оно съедало по якостару каждую ночь. Едва до Руди дошла молва об этом странном звере, он немедля отправился в деревню. За небольшое вознаграждение, в общем-то, чересчур скромное, но вполне достаточное, учитывая потенциальный доход, Руди изловил чудище, запер его в клетку и забрал с собой. Отныне, куда бы он ни приезжал вместе с чудищем, ему всюду сопутствовал успех. Не будучи семи пядей во лбу, Руди, однако, обладал ценным даром, неосознанным чутьем человеческих слабостей. Странное, непонятное и нелепое приводило в восторг всех без исключения, вне зависимости от происхождения, воспитания и ремесла. Собираясь покинуть один населенный пункт и перебраться в другой, Руди всякий раз за пару дней отправлял на новое место гонца, который объявлял жителям о скором приезде чудовища и соблазнял на него поглазеть. Впрочем, зачастую в том не было никакой необходимости, весть о жутком создании облетала округу задолго до его прибытия. Руди Идолис стоял в полутемном подвале перед клеткой с чудищем и довольно потирал руки. Это он настоял, чтобы свет был неярким, когда зрение притупляется, обостряется слух. В полумраке зловещий хруст челюстей чудища, причмокивание, фырканье и хлюпанье, скрежет когтей, выковыривающих хрящи, застрявшие между зубов, производили на зрителей куда более сильное впечатление. Тихонько икнув, Руди в который раз уже поздравил себя с успешным приобретением, глядя сквозь прутья решетки и позвякивая полным карманом монет. «Да, нам с тобой подфартило», — сказал он. «Отличная получилась команда, ты да я. Жизнь налаживается». Чмоканье стихло. Чудище громко втянуло носом воздух, рыгнуло и, приволакивая лапы, подобралось к решетке. Руди на шаг отступил. «Ну и ну», — пробормотал он, — «вот уж урод так урод». Чудище внимательно посмотрело на него огромными черными глазами и медленно моргнуло. Потом подвигала из стороны в сторону черными, словно резиновыми губами, сложила их трубочкой и извергла длинную струйку слюны, которая приземлилась у Руди на лбу. Руди взвизгнул, слюна у твари была едкой и инстинктивно стал тереть лоб ладонью. Совершенно напрасно. Теперь его руки дня три будут вонять гнилым мясом. «Ты чудовище! Ты такое же мерзкое, как этот город!» — проворчал Руди и вернулся наверх, к входу в подвал, в свое мягкое кресло, где его ожидала бутылка джина. Когда послышались приближающиеся шаги, он еще тер отвратительно пахнущие ладони мокрой тряпкой. «Это опять вы?» — спросил он у посетителя и протянул руку. Когда шестипенсовая монета упала ему в ладонь, он привычным движением отдернул штору.